Подстрекаемая любопытством, Йенна отперла дверь и, отступив назад, впустила посетителей. Она ничуть не была испугана, ведь это были эльфы, существа сдержанные, открытые и законопослушные до скрежета зубовного. К тому же на ее языке вертелось заклинание, которое мгновенно вышвырнет непрошенных гостей обратно на улицу, попытаясь они сделать что-нибудь не то. Оба эльфа остановились в самом центре лавки, плотно прижав к бокам руки, чтобы, не дай боги, не дотронуться до витрин. Стоя рядом, они вместе с тем избегали малейшего прикосновения друг к другу. «Союзники, ставшие таковыми не по своей воле», — подумала Сиенни. Ей было уже нестерпимо любопытно. «Уверяю вас, господа, в моих комнатах наверху беседовать будет гораздо удобнее», — сказала она с озорной улыбкой. «Я как раз собиралась заварить чай. Не согласитесь ли присоединиться?» Сильванистеец закрыл рот и нос платком. Квалинистеец, пытаясь отвернуться, остался буквально с глазу на глаз с бутылью, в которой плавали глазные яблоки, и, отшатнувшись, зажмурился. Иенна приглашающим жестом указала на лестницу. «Мое жилье покажется вам достаточно удобным. И вполне обычным. Лаборатория находится внизу, в подвале», — добавила она для вязчей убедительности. Эльфы опять переглянулись, натянуто кивнули и начали подниматься вслед за хозяйкой. Увидев, что маленькая гостиная Йенны ничем не отличается от других гостиных, стол, стулья и мягкие кушетки, гости вздохнули с облегчением. Чародейка раздула огонь и заварила чай из смеси сухих листьев, привезенной из Квалинести. Эльфы пили чай и жевали булочки исключительно из вежливости. Йенна поддерживала светскую беседу, зная, что представители этой расы никогда не говорят о важных делах за едой или питьем. Посетители делали подходящие замечания, но мысли их витали далеко отсюда, и разговор вскоре увял. Когда они сочли, что чаепитие можно прекратить, не оскорбив этим хозяйку, они отставили свои чашки в знак того, что готовы перейти к серьезным вопросам. Однако теперь они явно не знали, с чего начать. Йенна могла помариновать их еще, а могла попытаться помочь. Но поскольку немного позже она рассчитывала на гораздо более приятную компанию, от эльфов надо было побыстрее избавиться, и поэтому чародейка решила их поторопить. «Ну, господа, вы пришли ко мне, магу ложа алых мантий. Что вы хотите? Должна предупредить заранее, что я не выезжаю из города. Если вы ждете от меня магии, то эта магия будет твориться здесь, в пределах моей лаборатории. И я не готовлю приворотного зелья, если вы пришли именно за этим». Йенна прекрасно знала, что отнюдь не вопросы любви привели двух злейших врагов в ее магическую лавку под покровом тьмы. Но изобразить неведение никогда не помешает. «Не будь смешной!» — резко прервал ее квалинистеец. «Я...» — он прикусил губу и, собравшись с мыслями, начал снова. «Это очень трудно для меня. Для нас. Нам необходимо поговорить с... кое с кем не совсем обычным. И мы знаем, что ты единственная, кто может нам помочь». «А», — подумала Йенна, — «очень хорошо, но не так интересно». И она одарила гостей сладкой улыбкой. «В самом деле? Кое-кто, кого я знаю? Даже не соображу, кто бы это мог быть. Вы, господа, выглядите высокородными. Несомненно, все двери ансалона откроются перед вами». «Только не эти», — отрезал сильванистеец. «Не дверь, ведущая...» — его голос дрогнул. «Ведущая в башню высшего волшебства». «В темную башню. В башню, стоящую здесь, в Палантасе», — добавил квалинистеец. «Мы хотим поговорить с ее хозяином». Йенна молча рассматривала их. Оба высокого происхождения, что было видно по их дорогой одежде, богато отделанным ножнам и прекрасным драгоценностям, украшающим пальцы и шеи. Оба не молоды, насколько вообще можно определить возраст эльфов. Итак, высокорожденные, высокопоставленные давние враги и союзники на некоторое время желают побеседовать с худшим врагом, которого можно себе представить на Кринне, хозяином башни высшего волшебства в Палантасе. «Вы хотите поговорить с Даламаром?» — спокойно уточнила Йенна. «Да, госпожа». Голос квалинистийца дрогнул, и, рассердившись на себя, эльф закашлялся. Сильванистиец и вовсе лишился дара речи. На его лице застыло выражение непреклонности. Губы искривились, рука крепко сжала эфес меча. Они оба ненавидели свою цель, это ясно. Йенна закусила губу, чтобы не рассмеяться. Ничего удивительного, что эти эльфы так настаивали на приватной беседе. Даламар был их сородичем, эльфом из Сильванести, эльфом, с позором высланным из родной страны. Он был тем, кого они называли темный эльф, то есть отлученный от света. Его преступлением было изучение злой магии и получение звания мага Ложа Черных Мантий. Эльфийское общество не могло потворствовать этому, и для посетителей Иенны даже смотреть на Даламара было отвратительно, а разговаривать с ним тем более. Чародейке очень хотелось увидеть реакцию Даламара, но она все же решила сначала помучить этих двоих. «Почему вы решили, что я могу устроить вам подобную встречу?» — невинно спросила она. Кваленистиец вспыхнул. «Нам известно, что ты хозяин башни». Ему явно не хотелось произносить имя. «Друзья». «Он был моим шалафи, а теперь он мой возлюбленный», — проговорила Иенна, довольно наблюдая, как поежились эльфы. Маги ложи алых одежд, как сторонники нейтралитета, могли выбирать себе в учителя представителя любой ложи. Они опять обменялись взглядами, словно говоря друг другу. «Ну что еще можно ждать от человека?» Сильванистийца, похоже, было уже вполне достаточно, и он встал. «Давайте покончим с этим как можно быстрее». «Ты можешь? Сможешь ли ты устроить встречу с хозяином Темной башни?» «Возможно», — уклонилась Иенна. «Когда?» «Как можно скорее. Время не терпит». «Но должна предупредить. Если вы рассчитываете заманить Даламара в ловушку...» Иенна приподняла бровь. Кваленистиец поднял на нее взгляд. «Обещаю тебе, госпожа, никакой беды с ним не приключится». «Не приключится никакой беды», — рассмеялась Иенна. «Что и каким образом вы можете сделать Даламару? Он самый могущественный из всех черных мантий и глава ложи, а когда отец отойдет от дел, станет главой конклава магов. Пожалуйста, извините меня», — добавила она, стараясь подавить смех. Эльфы были явно глубоко оскорблены. «Я беспокоилась о вашей безопасности, господа. Просто дружеское предупреждение. Не пытайтесь обмануть Даламара. Последствиям вы не обрадуетесь». «Какая дерзость!» Сильванистиец смертельно побледнел. «Мы не собираемся...» «Хорошо, мы ничего не сделаем», — тихо перебил его спутник. Сильванистиец поперхнулся словами и замолчал. «Когда мы сможем увидеться с хозяином башни?» — холодно спросил Кваленистиец. «Если Даламар согласится на встречу, то вы найдете его здесь завтра. Я полагаю, это место удовлетворит вас? Или, может быть, вы хотели бы отправиться в башню высшего волшебства? Я могу продать вам заклинание?» «Нет, госпожа». Эльфы понимали, что она дразнит их. «Твой дом вполне подходит». «Очень хорошо», — Иенна поднялась. «Увидимся завтра вечером, примерно в это же время. Приятных снов, господа». Лицо сильванистийца вновь залилось краской. Он выглядел так, будто собирался ее ударить, но кваленистиец удержал его. «О, я забыла. Желать приятных снов — это бестактность», — промурлыкала Иенна, опустив глаза, чтобы скрыть насмешку. «Принимая во внимание ужасную трагедию, разыгравшуюся в Сильванесте, прошу прощения». Она проводила гостей вниз и постояла на пороге, пока тени скрылись за углом. После этого чародейка обновила заклятие на двери и, громко захохотав, отправилась к себе, чтобы подготовиться к приходу возлюбленного.